Глава 10. Крепко вцепившись в руль, Хит изо всех сил старался не съехать на обочину, занесенной снегом дороги. Отвлекать его было рискованно, но я тараторила без умолку, рассказывая про свою встречу с Шейлой Лин. «У нее в школе два катка олимпийского размера, для каждого танцевального стиля свой педагог, и техники там внимание уделяют и...» «Ну а почему именно мы?» «А почему нет? Ты бы лучше радовался, что нас пригласили!» Хит медленно вел машину по автомагистрали А-80 в западном направлении. А я в это время дала волю фантазии, рисуя в голове все более радужные картины. Да, пусть мы заняли всего лишь 6-е место, но ведь сумела же Шейла Лин что-то в нас разглядеть. Ведь чем-то мы ей приглянулись. Да еще настолько, что она запомнила мое имя, разыскала и сама лично пригласила меня на летние интенсивные курсы в Академии Лин Айс в Лос-Анджелесе. «Она не говорила, сколько стоят курсы», — поинтересовался Хит. «Цена меня не волновала. Нам выпало обучаться у Шейлы Лин. Такая возможность сама по себе бесценна». «Деньги найдем», — успокоила его я. Моим грандиозным планам мог помешать только Ли, поэтому я твердо решила, что не обмолвлюсь ни словом. Как только мы вернулись домой, я тут же явилась с повинной и попросила у брата прощения за самовольный побег из дома на его машине. Ли ничего не сказал. То ли от неожиданности, то ли от того, что был по обыкновению мертвецки пьян. Просто забрал ключи и даже позволил Хиту отвезти меня по лестнице наверх в комнату. На следующий день Ли, протрезвев, отпустил в мой адрес пару крепких словечек и влепил увесистую затрещину. Но мне все было нипочем. А когда унялась боль в бедре, я окончательно воспрянула духом. Через несколько месяцев я отправлюсь навстречу своей судьбе и навсегда покину это место. Когда по почте пришли документы для поступления в академию, я спрятала конверт подальше от брата и подделала его корявую подпись в графе «Согласие родителей, опекунов». Доступ к наследству отца до 18 лет был прегражден кучей всяких юридических сложностей и заковык. Мы с Хитом брались за любую подсобную работу у себя на катке, чтобы пополнить скудные капиталы, которые бережно хранили в конюшне под сломанной половицей. Но как мы не надрывались все эти месяцы, денег хватило лишь на то, чтобы внести предоплату за курсы и купить билеты на самолет. Самый дешевый рейс с пересадкой и 6-часовым ожиданием в каком-то местном аэропорту в Техасе. А ведь надо было еще целое лето на что-то жить, да не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. К тому времени Ли уже распродал в доме все, что представляло хоть какую-то ценность. Оставался только один выход. Последней ниточкой, связывавшей меня с покойной матерью, было ее кольцо. Мама умерла, когда я была совсем маленькой, и у меня сохранились о ней лишь смутные воспоминания. Помню ее длинные вьющиеся волосы, каштановые с золотым отливом, точная копия моих. Помню ее низкий бархатный голос, звавший меня на берегу. Ее крепкие руки, державшие меня, когда я училась плавать. За день до отбытия я сказала Хиту, что мне нужно съездить по делам, и отправилась на автобусе в самый фешенебельный ювелирный магазин в центре Лейк-Фореста. Хозяин пытался меня обмешурить, приняв за малолетнюю дурочку, но я прекрасно знала, каких денег стоит кольцо. Из магазина я вышла с туго набитым кошельком и с тех пор ни разу не пожалела о своем решении. Да, свою маму я почти не помню, но мне хочется верить, что она гордилась бы мною. Хит разводил костер у озера. Мы решили провести последнюю ночь на берегу, чтобы встретить восход солнца. Кроме того, здесь было легче укрыться от глаз Ли, который мог помешать нашим планам. Чемоданы мы спрятали у меня под кроватью, чтобы рано утром погрузить их в такси и отправиться в аэропорт О'Хара. Мне было неважно, что подумает брат про наше исчезновение. Но я знала, что разыскивать нас он не станет. Вечер выдался теплый и ветреный. Надвигалась летняя гроза. Хит расстелил на берегу покрывало и, чтобы не унесло ветром, придавил его по краям камнями. Увидев меня, он сразу взглянул на мою руку. «Катарина, что ты наделала?» «Подумаешь, кольцо. Другое себе куплю. В 100 раз лучше. Вот поеду на Олимпиаду, выиграю золотую медаль, разбогатею». Начинало темнеть, и ветер набирал сил. Я обняла Хита. «А ты? Что ты купишь себе, когда мы прославимся и заработаем кучу денег?» Он хмуро молчал. «Лучшую в мире акустическую систему?» — продолжала я. «Понтовую гоночную машину?» «Мне ничего не нужно», — покачал он головой. «Да я не спрашиваю, что тебе нужно. Скажи мне, чего ты хочешь?» Хит поцеловал меня, и в тот же миг над озером сверкнула первая молния. Мы перебрались ближе к костру. Гроза подступала, ворча раскатами грома, но нам на нашем укромном пляжике было ничуть не страшно. Хит перестал целовать меня. Так же внезапно, как начал. Отстранившись, он разглядывал в свете пламени мою руку, на которой недоставало кольца. «Ты чего?» — спросила я. С приближением дня отъезда Хит становился все молчаливее, хоть и помогал мне собираться в дорогу. Я не могла понять, почему он не радуется. Ведь родной дом покидаю я, а уж он-то привык кочевать с места на место. Подумаешь, еще один переезд. Разве он не понимает, какое счастье нам выпало? Какую уникальную возможность даровала судьба? «Не надо было все-таки продавать кольцо», — сказал он. «Кольцо уже не вернуть, Хит», — вздохнула я. «Но ведь ты с ним никогда не расставалась, а тут взяла и...» Он запнулся. «Ради такого случая не жалко. Вот подожди, приедем в Калифорнию, и сам увидишь, как нам повезло». В отблесках дрожащего пламени глаза Хита стали совсем черными. Взгляд его был неспокойным, как водная зыбь. «Надеюсь, что ты права, Катарина», — произнес он чуть слышно сквозь шум набегающих волн. «Теперь, глядя назад в прошлое, я иногда задумываюсь. Не будь я так поглощена мечтаниями о звездной карьере в Академии Шейлы Лин, наверняка сумела бы распознать, что скрывается за молчанием Хита. Да, он привык к переменам. Он знал, что такое утрата. В сущности, кроме лишения, этот парень ничего в своей жизни не испытал, и именно поэтому изо всех сил старался не потерять то малое, что у него осталось. Стоит ли удивляться, что Хит держался за меня мертвой хваткой? Представляете, каково это — 26 лет остаться без работы и в одиночку воспитывать двоих детей? Отрывок из телепередачи конца 1990-х годов. В студии журналистка берет интервью у Шейлы Лин. «Да, у меня были рекламные контракты», — продолжает Шейла. «Мы с Кирком выступали в шоу «Звезды на льду», но этого было недостаточно. Хотелось чего-то более стабильного». «Для ваших детей?» «Для себя», — не задумавшись, отвечает Шейла. Диктор — голос за кадром. После победы в Сараеве Шейла Лин стала звездой, а после Калгари, когда она взяла золото второй раз подряд, и это при том, что все давно списали ее со счетов, ну, тут она уже перешла в статус живой легенды. На экране показывают фрагменты встреч со зрителями во время гастролей «Звезд на льду». Шейла позирует с фанатами, раздает автографы. Кирк Локвуд. После наших последних гастролей Шейлу пригласили работать тренером в Локвуд-центре, но она отказалась. Когда я спросил, почему, она ответила: «Пойти по стопам твоих родителей, вот еще не хватало». Джейн Каррер. Она могла пойти работать в любой престижный учебный центр. Ее взяли бы с превеликим удовольствием, но у Шейлы были свои планы. Кирк Локвуд. «Да, если бы не тот разговор, я бы, наверное, до сих пор стоял на тренерском мостике и всю жизнь бы раскаивался». На экране снова демонстрируют кадры из телепередачи конца 1990-х годов. Шейла Лин дает в студии интервью. «Считаете ли вы себя образцом для подражания, как первая американка китайского происхождения, завоевавшая олимпийское золото в спортивных танцах на льду, вы...» «Нет, вообще первая американка», — перебивает Шейла. «Извините». «Происхождение тут ни при чем. Я первая и пока единственная американка, завоевавшая олимпийскую золотую медаль в спортивных танцах на льду. До нас с Кирком ни одна американская пара выше бронзовой медали не поднималась», — улыбается Шейла. «Так что да, я вправе считать себя образцом для всех американских женщин». Кирк Локвуд. «Она позвонила мне и рассказала про свои планы. Я ей в ответ: ненормальная. Ну, она бросила трубку». Смеется. «Тогда я перезвонил и говорю: только такая ненормальная, как ты, может провернуть это дело, да еще и добиться колоссального успеха». На экране демонстрируют архивные фотографии. Лос-Анджелес, район Грейндж до его перестройки. Кругом безжизненные здания, выбитые окна, заброшенные рельсы. Диктор — голос за кадром. «Сегодня район Грейндж впечатляет смелыми архитектурными решениями и самой дорогой недвижимостью в Лос-Анджелесе, а ведь в 90-е годы тут была промышленная свалка». Во время интервью в студии Шейла показывает модель своей будущей академии. На месте двух заброшенных складов появится ультрасовременный комплекс из стекла и металла с внутренним двором-атриумом. «Строительство идет полным ходом», — говорит она. «И в следующем сезоне мы уже начнем принимать фигуристов. У нас будут проходить ежегодные летние курсы для перспективных танцоров со всего мира». «Как интересно! И все же для молодой женщины без коммерческого опыта, да еще и воспитывающей двоих детей, дело весьма нешуточное». «Ну, когда я решила выступать на Олимпиаде в Калгари, меня тоже все отговаривали, а в итоге вышло как нельзя лучше. — улыбается Шейла. «Правда ведь?»